Сплюнув письмо на стол, она каркнула типа «Почта, сэр». Затем проухала что-то на совином и начала подгребать к себе крыльями салат, одновременно шустро выклевывая из него куски мяса. «Так, кто-нибудь из вас сову заказывал?» «Нет, барин». «Одно радует», — облизнулся Арчибальд. «Дичь свежая». Сова сердито покосилась на него, торопливо доклевала последние куски и уставилась на жареного поросенка. От Арчи это не ускользнуло. «На-на, только попробуй». «Ребята, пока почтальон не склевал все остальные блюда, предлагай быстренько их уничтожить». И тут началось. Сообразив, что может остаться голодной, сова вступила в бой за поросенка. Но силы были неравны. Она была повалена, связана и засунута в вазу с фруктами. Ей оставалось только сверкать глазами и отчаянно ругаться на своем, непонятном Арчибальду совинном языке, и наблюдать, как со стола сметается все подряд. Наконец студенты насытились. «Остальное твое!» Барственным жестом барон обвел опустевший стол. «Дефи, развяжи ее!» Первое, что сделал почтальон, как только получил свободу, обложил афериста на чистейшем арканарском языке. Затем запустил в него яблоком, от которого тот едва успел увернуться, свистнул гроздь винограда, взлетел на шкаф и начал яростно клевать ягоды, сердито сверкая огромными глазищами на Арчибальда. «Неблагодарные животные!» — сыто икнул пройдоха. «А что там тебе Рагнард пишет?» — поинтересовался Диффенбахий. «Рагнар?» «Ага, это его сова!» — закивала головой Дуняшка. «Она ж тебе сразу об этом сказала!» Арчибальду стало неудобно. С главой клана эльфов дома Вечерней Зари его связывал братский договор, а он так непочтительно обошелся с посланником. «Ну что ж вы раньше-то молчали, что это от Рагнара?» «Я думала, ты знаешь», — расстроилась Дуняшка. «Она же тебе сказала». «Я по-совиному не разумею». Сова возмущенно ухнула. «Ой, а мы забыли!» — виновато понурилась девица. «Распустились холопы, ничего не помнят!» — сердито буркнул аферист, взял в руки письмо, сколопнул печать. «Нашему брату Арчибальду да Заболотному от главы дома Вечерней Зари. До нас дошли тревожные известия от Родена. С вашей помощью первый воин из дома Черной Орхидеи смог появиться на земле и сообщил, что их предсказатели почуяли беду. Нашему миру грозит гибель. Кто-то из высших магов Академии колдовства, ведьмовства и навства рвется к власти, пытаясь активировать какой-то древний артефакт, не подозревая, с какими силами играет. К сожалению, мы не можем обратиться с этим даже к Дарамиру, так как он тоже высший маг, а если точнее, архимаг. Единственным хранителем ордена Черной Орхидеи в Академии в данный момент являешься ты, а потому на тебя возлагается миссия найти, изобличить и остановить неразумного. Магические каналы связи с туманным Альдероном блокированы, а потому посылаем к тебе сову. Ей дан приказ лететь без сна и отдыха, а потому она прибудет усталая, злая и голодная. Просьба покормить. Рагнар». «Ну что ж», — хмыкнул неунывающий авантюрист. «Половину дела мы уже сделали». «Какую?» — поинтересовался Диффенбахий. «Сову накормили». «Тьфу!» — оглушительно ухнула сова. «Так, свободно», — распорядился Арчибальд. Нам предстоят великие дела, а ты тут ухаешь над ухом. — Ой! — тихо пискнула Дуняшка. — Что случилось? — сполошился Диффенбахи, увидев, как начало зеленеть нежное личико тетки. Они еще и не подозревали, что это начинается расплата. Витаминизированный кофе, если точнее кофейный напиток, и сбалансированный супчик вступили в их желудках в ожесточенную борьбу с обедом старшекурсников. И первой это почувствовала Дуняшка. Она слабым голосом потребовала включить ей ускоритель и испарилась. Затем пробила и ее друзей. Учитывая скоростные параметры девицы, до заветной кабинки в женском общежитии, расположенном чуть не в километре от мужского, она добралась наверняка быстрее. Не будем утомлять читателей описанием всех их мук. Скажем только одно. На занятии по демонологии неразлучная троица опоздала на целых полчаса. «Можно войти?» — робко спросила Дуняшка. «Кое-кто считает», — желчный зрек Кефер, глядя на застывших в дверях друзей, «что он уже настолько могучий маг, что может игнорировать мои занятия. Приходить, когда угодно, уходить, когда захочется. Склоняю голову, но сначала хочу убедиться в этом. Арчибальд де Заболотный или, как вас там, Орлийский, будьте любезны к доске. Остальные садитесь. Вами я займусь потом». Дуняшка с Диффенбахием торопливо юркнули на свободные места и затихли. «Ну-с, молодой человек, берите мел, берите, берите, не стесняйтесь. А теперь напишите, пожалуйста, формулу вызова самого простого и безобидного демона. Нет, демона для вас это слишком сложно, скажем так, домового». Арчи покосился на друзей. Те дружно пожали плечами. Вызвать домового они, может, и могли, но написать какую-то там формулу им было не дано. Аферист понял, что дело тухлое, рассчитывать придется только на себя, и принялся творить. Мел шустро застучал по доске. Не прошло и минуты, как задание было выполнено. Доска была усеяна зигзагообразными молниями, забавными рожицами, странными иероглифами и еще какими-то непонятными каляками-маляками. «Готово, профессор!» «Что это?» «Формула вызова», — нахально заявил Арчибальд. «Впервые вижу такую формулу», — фыркнул Кефер. «Это усовершенствованная магия, не для средних умов», — деликатно намекнул юный проходимец. Заместитель ректора по учебной части побагровел. «Что ж, а мы сейчас ее проверим. В нашей академии много домовых. Половые, что за чистотой следят, кухонные. Есть там один такой, Бобби. Замечательный кофе готовит. Пусть он принесет сюда чашечку». «Ой, только не кофе!» — сморщился Арчибальд. «В чем дело?» «Как только я попробовал вашего кофе, сразу понял, почему жители Туманного Альдерона обожают чай». «Тем не менее...» «Ну, если вы настаиваете...» «Настаиваю». «Дуняшка, сгоняй на кухню, магистр кофа хочет». «Один момент, барин», — вскочила Дуняшка. «Евдокия Заболотная», — ледяным тоном остановил ее Кефер. «Сядьте на место». «А вы, молодой человек, произнесите вашу формулу и вызывайте домового с помощью магии, Итак, чтобы у него обязательно с собой был кофе. Не меньше полной чашки кофе. Да хоть ведро. Пусть будет ведро. Перед мысленным взором Арчи возникло ведро отвратительного пойла, которого он хлебнул за обедом, и его чуть опять не вывернуло наизнанку. «Помой!» — пробормотал он еле слышно. «Что?» — переспросил Кефир. «Это я заклинание творю». «А-а-а, ну, творите, творите!» — усмехнулся Кефир, на всякий случай накладывая магический полог недосягаемости на аудиторию. Ему очень хотелось поручить наглеца. А наглец в это время честно пытался представить себе домового, входящего в класс с ведром того дерьмового пойла, которым их напоили за обедом. Помои, конечно, но... В конце концов, сколько раз ему говорили, что он маг, причем не слабый. Надо же когда-нибудь это и проверить. Арчи сосредоточился, и тут же раздались глухие удары. Кто-то ломился сквозь блокировку Кефира. Но силенок совладать с мощной магией магистра не хватало. Кефир встрепенулся, настороженно зыркнул глазами на афериста и на всякий случай добавил магии в сотворенный им щит. Это сразу почуял Диффенбахи. «Дуняшка, а магистр-то шельмует!» — возмущенно прошипел гигант на ухо тетке. «Вижу. Давай подсобляй». «Как?» «Барина надо подкачать». И они направили свои магические потоки на Арчибальда. От афериста чужая магия отскакивала только так. Но то чужая, а магия друзей впиталась в него без остатка и выплеснулась наружу, заставив лопнуть магический барьер Кефира. В аудиторию ввалился помятый, весь в синяках и шишках, домовой, в обнимку со своим ведром. — Кто меня вызывал? — прохрипел он, вытирая кровавую юшку из-под носа, которым бедолага только что бодал магический заслон. — Он! — оторопел, ткнул пальцем в Арчибальда Кефир. — На, получи! Домовой с размаху окатил арканарского вора помоями, которыми доверху было наполнено ведро. Дружный хохот студентов прокатился по аудитории.